Глава 10. Я везу шоколад заказчику и размышляю о своем многообещающем бизнесе. Я понимаю, что мне нужен сайт, так говорилось в книгах по самопомощи. Пока что заказы идут благодаря сарафанному радио и листовкам, которые я распространила. Чем меньше затрат, тем лучше. Эту доставку я везу родственнице одной из пациенток Макса. Они заказали 100 конфет с ликерной начинкой. Из всех моих экспериментов это лучший рецепт. Я это знаю, и не потому, что была навеселе всю неделю, пробуя конфеты. Они помогают мне справиться с плохим настроением с тех пор, как я подслушала беседу Беатрис с Джеффом на футбольном матче. Это мой первый официальный заказ для клиента, которого я не знаю. Это может стать прорывом, может привести меня к огромному количеству заказов. С таким размером заказа я представляю, как 50 женщин пробуют мои шоколадные конфеты и думают обо мне, планируя следующую вечеринку. Эта партия конфет — подтверждение тому, что я не дурака валяю. Я подъезжаю к указанному адресу. Это небольшой и уже не новый жилой комплекс. На облицовке трещины, кустарники не подстрижены, припаркованные машины выстроились вдоль дороги, и я вздыхаю, понимая, что настало время параллельной парковки, которую я 1000 лет не практиковала. Слава отбойникам. Я 10 минут маневрирую и отскакиваю от передних и задних бамперов других машин, после чего, наконец, втискиваю джип в ряд и оставляю его под острым углом. Сойдет. Я все равно просто быстренько зайду и выйду. Я поднимаю дверь багажника и аккуратно достаю конфеты. Упаковала я их на славу, так что они в порядке. На сегодняшний день это мой самый крупный заказ, и ехала я с ним дальше всего. На лифте висит табличка «Не работает». И мне неудобно, и жителям. Я поднимаюсь по лестнице на 3-й этаж и думаю, что в дальнейшем буду спрашивать про лестницы и парковку. Если что, буду увеличивать цену за дополнительную нагрузку. Делаю мысленную пометку. По громкой музыке, возгласам и топанью, которые доносятся до коридора, становится понятно, куда мне идти. Я привыкла к светским бранчам, престижным ресторанам и вечеринкам в честь дня рождения ребенка, и по сравнению с этим диким шумом это просто детские забавы. Я стучу, жду, никто не открывает. Я стучу громче. Ничего. Я барабаню в дверь, рука болит. Я поворачиваю дверную ручку. Не заперто. Я толкаю дверь. Я могу лишь догадываться, что почетная гостья сидит на стуле в центре комнаты с тиарой на голове. Ее окружают женщины. Руки переплетены, они поют и танцуют. Я закусила губу и наблюдаю за этой сценой. Выглядят они очень потрёпанными, но я думаю не об этом. Им весело. Они делают, что хотят. Я на секунду прикрываю глаза. Открываю их снова и вижу потного, волосатого, мускулистого мужчину, который крутится возле женщины с тиарой. Для стриптизера у него многовато волос на спине. Разве он не должен их удалять? К шее хлынула волна жара. Ко мне направляется девушка, и я отвожу взгляд от грязного Гарри. «Я могу вам помочь?» — кричит она, перебивая визжащих подруг. «Конфеты!» — она подставляет ладонь к уху. Я указываю пальцем на коробку и демонстрирую накладную. Девушка подзывает меня жестом, и я иду за ней по небольшой квартирке, наверное, на кухню. Тут где-то женщин 30, окошко бы открыть. Вонь от сигарет стоит удушающая. «Фэллон!» Кажется, я слышу свое имя, оглядываюсь. Через секунду я узнаю женщину с нелепым воздушным шариком в виде пениса на голове. Это моя заловка Мэйв, сестра Макса. «Привет!» Мэйв стоит так близко ко мне, что я чувствую ее дыхание, от которого несет пивом. Я стараюсь не дышать через нос. По-другому говорить не получится, ей придется стоять вплотную. Вот бы кто-нибудь сделал музыку потише. «Ты знакома с Мисти?» Наверное, она говорит про женщину с тиарой. «Нет-нет, я конфеты привезла!» Я показываю ей коробку. «Вкуснятина!» — говорит она и облизывает губы. Она пьяна, как и все остальные. Мэйв живет в соседнем городе, где они с Максом выросли на ферме. Их родители — Мелвин и Милли. Да, все их имена начинаются с буквы «М», и Макс настоял на имени Майя, чтобы продолжить традицию Монро. живут рядом, но ферму они продали, когда справляться с ней стало тяжело. Их мама, Милли, сельская женщина до мозга костей. Я уверена, что расставаться с фермой для нее было сродни смерти, и я знаю, что она винит меня за то, что Макс не захотел стать фермером. Но я тут ни при чем. Макс хотел жить рядом с семьей, но не в том же городе. По его словам, он слишком маленький, и все суют нос в твои дела. Он звал его Нигдевиль. Мэйв очаровательно смотрится в сверкающем серебристом топике и джинсах капри. Когда я видела ее в последний раз, на ней была кигуруми на молнии с желтыми уточками. Она пригласила Майю к себе на ночевку, чтобы та провела время со своей крутой тетей, а мы с Максом ушли отмечать годовщину. «Сара тоже тут?» «Нет, ей не здоровится. Она сказала мне идти без нее. «Ох, надеюсь, ей станет лучше. Передавай привет, рада была повидаться», — говорю я. «Мне нужно отнести конфеты на кухню». Женщина ждет меня в дверном проеме. «Хорошо, и я была рада тебя видеть. Заглядывай к нам на ужин». Я ухожу, и тут чья-то рука хватает меня за правое плечо и тянет назад. Я теряю равновесие, спотыкаюсь и поворачиваю голову, чтобы сказать Мэйв, чтобы она меня отпустила. Это не Мэйв. Грязный Гарри сношается с моей ногой, словно пес. Что? Что-то скользит вверх и вниз по моей правой голени, и я догадываюсь, что это. Фу! Это что, его колючие лобковые волосы выглядывают из-за трусов и трутся о мою кожу? Какой ужас! Я шарахаюсь в сторону, случайно дав коленом ему по яйцам. Чёрт, я не специально. Слишком поздно. Он машет руками и попадает по коробке с конфетами. Я не могу ее удержать, и она падает. Крышка слетает, конфеты оказываются на полу, размазывая по нему шоколад, гренадин и джин. Похоже на место преступления. Стриптизер отходит, подняв руки, и поскальзывается на красной жиже. Он хватается за воздух, пытается удержать равновесие, избивает двух женщин, которые падают на задницу. Комната наполняется визгом. Хаос из перепутанных конечностей напоминает мне об игре в твистер, которая пошла не по плану. Я замираю с широко раскрытым ртом. Женщина с тиарой и лентой «Невеста» хватает меня за локоть. «Выметайся отсюда!» — кричит она, словно умалишённая. Она тащит меня через всю квартиру и выталкивает за дверь, хлопая ею перед моим лицом. Я пялюсь на дверь минуты три в оглушающей тишине. Сердце бешено колотится. Это что сейчас произошло? Музыка прекращается. Я стучу. Невеста с размаху распахивает дверь. Стриптизер сидит на диване, прижимая к голове лед. «Что?» «Вы должны мне $300», — говорю я. «Я так не думаю. Вы испортили конфеты». Я хмурюсь и слышу собственное сердцебиение в ушах. «Это не моя вина. Мы не будем платить за то, чего не вкусили». Она снова хлопает дверь перед моим лицом. «Невест Зилла!» — ору я. Дверь снова открывается. «Фэллон, мне очень жаль», — говорит Мэйв. «Я поговорю с ней, когда она остынет». Лицо горит. Мне нужна вода. «Спасибо», — говорю я и уношусь прочь. Я не продумала, что делать в таких ситуациях. А как? Кто вообще мог это предвидеть? Не так все должно было обернуться. Они должны были быть в восторге от моего шоколада и рекомендовать меня друзьям. Заказы должны были сыпаться один за другим. Я сажусь в машину и вижу, что под дворником лежит бумажка. Я открываю окно и хватаю ее. «Да вы издеваетесь? Штраф за парковку в неположенном месте!» «Уф!» — я скашиваю взгляд и вижу знак «Парковка запрещена у обочины». Клянусь, его только что кто-то поставил. Вечер полон дорогих сюрпризов. Я вижу еще одну бумажку под дворником со стороны пассажира, вылезаю из машины и достаю ее. На ней большими печатными буквами написано «Отличная парковка, урод!» Я выдыхаю и трясущимися руками достаю телефон. Раньше в такой ситуации я бы написала Беатрис, спросила бы ее совета. Она рассказала бы мне что-то интересное про стриптизеров, например, как часто они ходят на депиляцию. А я бы сказала, что он, похоже, пропустил несколько последних сеансов. Вместо этого я звоню Эйвери. Она отвечает после первого гудка. «Что случилось? Ты никогда не звонишь мне по вечерам пятницы?» «Меня ласкал стриптизер, а потом он уничтожил мой шоколад». Эйвери громко фыркает. «Поздравляю?» Я смеюсь, понимая, как пошло это звучит. «А потом мне выписали штраф за идиотскую парковку». «Боже, ты сделала мой вечер», — говорит она. «Рада, что могу тебя повеселить». Она снова фыркает. «Извини, у меня худшее первое свидание на свете. Расскажи еще что-нибудь. Не хочу возвращаться к этому кэтфишеру». Человек, который при общении в интернете выдает себя за кого-то еще, как правило, кого-то моложе, привлекательнее и интереснее. «Тебе попался кэтфишер? Уф, нам обеим выдался тяжелый вечер». Я пересказываю ей случившееся. К концу истории мы хохочем до боли в животе и не можем даже перевести дыхание. «Спасибо», — кое-как выдавливаю я. «Мне это было нужно». «Обращайся». «Что там с твоим парнем?» «Раз уж он кэтфишер, то и я могу его кинуть. И потом, ты нуждалась во мне?» По груди разливается тепло. Эйвери говорит, что мне стоит подать иск в суд мелких тяжб. Но это такая головная боль. Не знаю, справлюсь ли я вообще с этим шоколадным бизнесом. «Ты что, позволишь одной вечеринке разрушить твою мечту?» «Дело не только в вечеринке. Я пропустила столько матчей Майи. Мои друзья в Спрингшире исключили меня из своей компании, и я всю неделю трудилась над этим шоколадом, чтобы его испортили в мгновение ока. Никто не насладился плодами моей упорной работы. Все было зря. Эйвери, я этого не рассказываю, потому что боюсь, что не доеду до дома со слезами, застилающими глаза. Я шепчу. Я думала, это будет моим грандиозным прорывом, и я начну получать больше заказов. «Милая, мне очень жаль. Может, если ты вспомнишь, зачем этим занимаешься, то тебе станет легче». Я делаю глубокий вдох. «Шоколад приносит мне радость, и я хочу делиться этой радостью с другими, как делала бабушка Роза». «Тогда не сдавайся. Я обожаю твой шоколад, и я верю в тебя». По моей щеке бежит слеза, и я выдавливаю «спасибо». Эйвери спрашивает, как прошло чаепитие. Я решила вместо него устроить мексиканскую вечеринку. «Другой разговор. Вашему пригороду не помешает перчинка. Да и я как раз собиралась приехать. Помогу тебе все организовать».